Цинь Му рассмеялся и заговорил к старейшине. «Старейшина, это принц не такой уж бесполезный». На лице старика было неприятное выражение. «Прекрати говорить. Чем больше ты говоришь, тем больше у тебя шансов умереть первым. Потомственный король драконов, мы нашли гроб небесной императрицы», в спешке сообщил полубог. Глаза короля драконов загорелись, он тут же повел отряд полубогов за собой. Принц Цуминь, сын бога Багрового Света и остальные отправились следом. Фэн Цунь потащила гроб императора на своей спине, пытаясь не отставать. Старейшина тут же предложил: «Давай покинем корабль и не будем принимать участие во всем этом». Цинь Му собрался что-то сказать, когда старик уже схватил его за руку и потащил прочь. Владыка взращивания драконов пошел с ними, и выйдя наружу, троица обнаружила, что корабль был окутан черным газом. Мира снаружи не было видно. «Воспользуйся своей нефритовой подвеской и проведи нас сквозь этот газ. Нужно немедленно уходить». Цинь Му поспешно достал печать командира, но крохотный человек с головой птицы внутри фонаря тут же сообщил: «Вам не удастся уйти. Попав на этот корабль, никто не выберется. Даже если вы прыгнете за борт, то снова окажетесь здесь». Старейшина нахмурился и снял рубашку, выбросив ее прочь. Погрузившись во тьму, рубашка исчезла. Затем старик обнаружил, что эта рубашка снова появляется на его теле. «Идем, взглянем на эту небесную императрицу», — мрачно вздохнул он. Глава 811. Женщина по имени Учень. Трое мужчин с фонарем вернулись к мостику древнего корабля, внезапно заметив свет впереди. Они не понимали, откуда этот свет взялся, но он ярко освещал весь корабль, отчего Цинь Му, старейшина и другие не могли ничего разглядеть. Свет быстро появился и быстро исчез. Когда к Цинь Му вернулось зрение, он насмотрелся и ошарашенно дрогнул. Изначально корабль плыл под водой райской реки, но теперь он передвигался на ее поверхности. Вокруг них был лишь мгла, заменяющийся ярким и красивым солнечным светом. Корабль постепенно выплывал из тумана. Высоко в небе ярко светило солнце. Цинь Му выглянул за борт, увидев, что корабль плывет по райской реке, которая, в свою очередь, парила в небе. «Линься, что произошло?» — спросил у человечка в фонаре юноша. Внутри фонаря крохотный человечек затрепетал своими крыльями и ответил: «Командир, не стоит паниковать, это всего лишь перезапуск пространства и времени». «Перезапуск пространства и времени?» — осторожно поинтересовался старейшина деревни. «Что это значит?» — человечек в фонаре ответил: «Божественное искусство тумана очень беспорядочно. Оно активизируется спустя определенное количество времени и переносит нас в конкретный год. По моим расчетам, мы можем оказаться в одном из 36 годов. Должно быть сейчас». Свет фонаря упал за борт, обнаруживая вздымающиеся клубы дыма и огонь войны. «Сейчас эпоха Светлого Императора, но вот я не знаю, какой именно год», — ответил мужчина внутри корабля. «Сын Светлого Императора из райских небес Светлого Императора, Чися, сейчас спустится на борт». Как только он договорил, молодой генерал пролетел над их головами, с кем-то сражаясь. Подняв руку вдали, он посветил на борт корабля зеркалом. В следующий миг генерал прибыл на борт вместе со светом. Имея 3 головы и 6 рук, он выглядел довольно внушительно. «Сын императора Чися?» — дрогнув, тихо спросил Цинь Му. «Разве сын императора Чися не был одним из лиц в черном гробу, который разбил потомственный король драконов, когда мы оказались на борту?» Одно из лиц внутри твердило, что он наследный принц Светлого Императора, Чися. Старейшина слегка изменился в лице и тихо проговорил: «Это не может быть он, его определенно поглотил гроб, после чего он умер от потери крови. Человек, который только что к нам спустился, не может быть наследным принцем Чися, у него просто имя такое же. Это корабль-призрак райской реки», — раздался удивленный, радостный голос молодого генерала. «Это сокровище появилось в удачный момент. Неужели небеса решили мне помочь? Я слышал, что он носит на своем борту сильнейших богов древних райских небес. Если бы мне удалось использовать их силу». Он взмахнул своим флагом, и бесчисленные 3-головые и 6-руки боги тут же бросились к кораблю. Молодой генерал прокричал: «Обыщите корабль, узнайте, где находятся стражи пернатого леса древности. Ваше высочество, на борту полно печатей, откройте их». Спустя мгновение из палубы выросли бесчисленные гробы и округу окутал черный газ. Боги под командованием молодого генерала начали кричать в ужасе. Когда черный газ рассеялся, бесчисленные боги и молодой генерал исчезли. На палубе остались стоять лишь черные гробы. Последние медленно погрузились, исчезая под палубой. Когда они поднимутся в следующий раз, наследный принц Чися умрет из-за того, что его гроб разрушат, взмахивая крыльями внутри фонаря, проговорил крохотный человечек. «Командир, идем к гробнице небесной императрицы, следуй за мной». Циньму и старейшина переглянулись, недоумевая. Последний внезапно проговорил: «Генерал Линься, когда ты встретил Циньму, то сказал, что командир снова стал моложе. Что это значит? Ты уже его видел? Насколько лет он был старше, чем сейчас?» Циньму почувствовал, как по его коже пробежались мурашки, и тут же повернулся к мужчине внутри фонаря. Тот молчал. На лице старейшины начали извиваться морщины, его голос тоже начал дрожать. «Это также значит, что мы ступили на борт этого корабля не впервые. Мы уже были здесь много раз, и даже оставались здесь на длительные сроки. Я прав?» Крохотный человек сидел на краю фонаря и продолжал крыльями, отчего фонарь двигался вперед. «На этом корабле каждый раз, первый, за мной, пожалуйста». Владыка взращивания драконов упал на землю и прокричал: «Нам конец, это конец, Господи, нам конец». На лице Циньму возникло мрачное выражение. Схватив старика за рог, он потащил его вперед. Обойдя вокруг здания, они обнаружили, что дракон, слившийся с кораблем, уже превратился в камень. На его лице застыло выражение ужаса. Подняв голову, Циньму осмотрел каменного дракона и улыбчиво проговорил: «Может быть, этот сумасшедший старый дракон и есть владыкой взращивания драконов?» Владыка дрогнул, чувствуя слабость в теле. «Муэр, не пугай его!» С серьезным выражением лица проговорил старейшина. «Я сталкивался с предостаточным количеством странных явлений и прошел через множество испытаний. Этому кораблю не удастся меня схватить. Не переживай, я определенно вытащу нас отсюда, идем». Достигнув противоположной стороны мостика, фонарь повел их вдоль длинного коридора дворцов, проходя мимо искусственных гор и залов для заседаний, прежде чем достигнуть следующего здания. Первым, что бросилось им в глаза, были 8 гигантских красных драконов. Их тела обматывали горизонтальную балку под крышей, протягивались к бронзовым колоннам, а их когти оттопыривались вперед, касаясь земли. Шеи монстров были подняты ввысь, но головы были опущены, смотря в сторону парящей в центре гробницы. 8 драконов находились в 8 углах вокруг этого гроба, будто должны были его защищать. Тем не менее, тела этих драконов уже превратились в камень. Казалось, что они были вырезаны из сверкающих полупрозрачных рубинов, отчего выглядели попросту великолепно. Потомственный король драконов и остальные уже добрались к этому месту и прошли мимо 8 драконов, приблизившись к гробу. Божественная мощь короля драконов хлынула наружу, когда он попытался открыть его крышку. Тем не менее, парящий гроб оказался невероятно тяжелым и был покрыт бесчисленным количеством печатей. Даже великий бог области непостижимого неба был не в силах его открыть. Стражи пернатого леса, одни из 10 стражей райских небес. Есть левые и правые стражи пернатого леса, левые и правые бойцы дракона, левые и правые божественные бойцы, левые и правые божественные стратагемы и левые и правые божественные внушатели страха. Среди них стражи пернатого леса подчинялись лично небесному императору. Что такое пернатый лес? Пернатые крылья империи, столь буйны, как и лес. Это и есть пернатый лес, проговорил принц Суминь. Так как стражи пернатого леса, это армия небесного императора, в их ряды выбирают лишь сильнейших существ этого мира. Демонический дракон, как печати, оставленные ими, может открыть кто-то вроде тебя. Лицо потомственного дракона покраснело, он ухмыльнулся. Даже если мне не удастся его открыть, думаешь, у тебя выйдет? Одежда принца Цумина затрепетала на ветру, он широкими шагами двинулся вперед, улыбчиво говоря: «Стражи пернатого леса из поколения в поколение были армией моих райских небес. Я тоже присоединился к ним в жажде знаний, поэтому несмотря на то, что мое совершенствование уступает твоему, открытие печати эпохи дракона Ханя не будет для меня проблемой». Он поднял руки вверх, превращая свою ци в руны всевозможных видов. Одна за другой отбиваясь на гробу, они создавали удивительную картину. Наблюдая за происходящим, все насторожились. Пути, навыки и божественные искусства райских небес просто поразительны. Сердце Циньму тоже замерло. Достижения принца Цумина были невероятно высокими. Райские небеса собирают все техники императорского трона, и таланты, которых они взрастили, действительно поражают. Спустя мгновение по лбу принца Цумина начали катиться капли пота, он начал хмуриться. Внезапно сделав шаг назад, он покачал головой. «Странно, странно, На гробу не только печати стражей пернатого леса, но и какие-то другие, я их не знаю». Фэн Цюянь усмехнулась, приговорив: «Принц деревенщина из верхней границы, умеет лишь хвастаться, ну и поворот. Давай я совсем разберусь». Положив гроб императора на землю, она достала первобытный меч матери земли. Вонзив его деревянное лезвие в гробницу небесной императрицы, она попыталась сломать печать грубой силой. Несмотря на то, что она была лишь служанкой матери земли, она также была старейшиной расы фениксов и великим экспертом области непостижимого неба. Ее способности были невероятно высокими, и с первобытным мечом матери земли в руках сломать печать было бы для нее не слишком сложной задачей. Тем не менее, после нескольких ударов меча Фэн Цюянь вокруг гроба засиял свет и появились всевозможные печати. Они с легкостью блокировали силу женщины и первобытного меча матери земли. Печати вокруг гроба внезапно сформировали звездную систему, созданную из божественных искусств, поглощая удары первобытного меча матери земли. Фэн Цюянь нахмурилась и спрятала меч обратно в своем рукаве, прежде чем вернуться к гробу императора. Принц Цумин улыбнулся. Несмотря на то, что мать земли сильна, ее основание все еще намного хуже, чем у райских небес. Кто еще хочет попробовать? На лице Циньму возникло странное выражение. Несмотря на то, что он не знал некоторой части печати, в этом не было проблемы, так как вместе они образовали собой печать мастера-основателя. Он уже не раз видел галактические печати мастера-основателя, а также не один раз их открывал. Рядом с ковчегом Парамиты, в долине, где был заточен древний дракон, на сцене казни бога странной звезды багрового света, он открыл их всех. Внезапно он ощутил на себе взгляд пары глаз и обернулся, уставившись на Чжэ Хуали. Циньму слегка улыбнулся. Когда он разобрался с божественным искусством на сцене казни бога, Чжэ Хуали и Ци Цхюи были рядом с ним, ожидая своей очереди быть обведенными вокруг пальца. Было очевидно, что Чжэ Хуали помнил тот случай. «Только владыка культа Цинь может открыть эту печать», — вдруг проговорил Чжэ Хуали. «Почему бы ему не попробовать?» Ощутив, как в его тело вонзаются бесчисленные взгляды, Циньму громко рассмеялся. Он отпустил рог владыки взращивания драконов, и голова последнего упала на землю, прежде чем несколько раз отскочить и удариться снова. Бог был слишком слаб, чтобы подняться на ноги. Циньму подошел к гробу небесной императрицы и внимательно осмотрел печать на нем, прежде чем рассмеяться снова. Эту печать уже кто-то открывал, так что открыть ее снова совсем несложно. Ее уже кто-то открывал, все вокруг были ошеломлены, и еще до того, как они успели вернуться в себя, Циньму начал молниеносно носиться вокруг гробницы, исполняя всевозможные навыки мудр. В тот же миг солнечная система вокруг гроба начала кружиться, звезды, из которых она состояла, непрерывно отступали назад. Вскоре все звезды на гробе исчезли, превращаясь в рунный рисунок галактики на гробу. Вьюх! Гроб небесной императрицы издал тихий звук. Циньму поспешно вернулся к старейшине деревни. «Как повезло, что я оправдал их ожидания». Крышка медленно подлетела в воздух и повисла над гробом. Внутри него засиял разноцветный солнечный свет и раздался протяжный голос Дао. Казалось, что там эмоционально пела красивая женщина. Этот голос Дао резонировал с ритмом великого Дао, отчего люди вокруг впадали в транс и не могли оторваться. Никого не волновало, как Циньму удалось открыть печать. Все тут же бросились заглянуть внутрь гроба. Сын бога багрового света внезапно прокричал: «Какая красивая женщина!» У всех остальных пересохло в горле и покраснели лица при виде женщины в гробу. Они не потеряли дар речи. Внезапно один из полубогов взревел, разорвал свою рубашку и попытался запрыгнуть внутрь гроба. Обретя шанс быть похороненным с такой красоткой, я прожил свою жизнь не зря. Вьюх! Ло Ушуан нанес удар ножом, тут же убивая этого полубога. Любой, кто осмелится осквернить труп небесной императрицы, закончит так же, как этот дурак. Потомственный король драконов, прикажи своим подчиненным успокоиться. Нож в его руке начал слегка дрожать. Было очевидно, что он тоже был поражен красотой женщины в гробу, и его сердце Дао колебалось. Небесная императрица, кадык потомственного короля драконов, двигался вверх-вниз. Его взгляд не отрывался от гроба. Он хриплым голосом спросил: «В гробу две женщины, которая из них небесная императрица?» Циньму и старейшина были ошарашены. «В гробу две женщины?» — старейшина тихо спросил. «Муэр, ты заглянул внутрь гроба, после того как открыл его?» Циньму покачал головой и прошептал в ответ: «Старейшина хотел, чтобы я вел себя осторожно, поэтому я вернулся сразу же после того, как открыл гроб, чтобы не попасть под раздачу. Я понятия не имею, что лежит внутри гроба. Там что, два трупа? Они встревоженно переглянулись. Старейшина на мгновение заколебался. Почему бы нам не взглянуть? Цинь Му неоднократно кивнул, не в силах совладать со своим любопытством. Старейшина тоже горел от любопытства. Подняв руку, он схватил владыку взращивания драконов за рог и потащил его за собой. Когда они подошли, старик встал на цыпочки и заглянул внутрь. Разноцветный солнечный свет ярко сиял, позволяя детально разглядеть двух женщин, молча лежащих в гробу. «Какая красивая, даже красивее бабушки Сы», — похвалил старейшина. Руки Цинь Му схватились за край гроба, он вытянул шею, чтобы заглянуть, и вправду обнаруживая в гробу двух красоток. Тем не менее, одна из них была идеальной и безупречной, в то время как вторая слегка ей уступала. Даже привыкнув к красоте бабушки Сы, он все же чувствовал, как его сердцебиение участилось. Эта женщина сложила руки на груди, будто спала. «Какая красивая!» Сердце Цинь Му дрогнуло, и он тут же снял ивовый лист со своего межбровья, позволяя небесному герцогу, графу земли и остальным увидеть эту картину. «Небесный герцог, взгляни на эту женщину!» В его голове тут же раздался удивленный голос небесного герцога. «Сзюй учень, почему она мертва?» Глава 812. Бог меча вечного мира. Женщина в гробу — это и вправду Цзюэ Учень. Сердце Цинь Му дрогнуло, а его сознание продолжило расспрашивать небесного герцога. А вторая женщина — это небесная императрица. Его взгляд упал на вторую женщину в гробу. Ее тело, казалось, было целиком создано природой. Она была рождена великим Дао неба и земли, поэтому хоть ее красота и уступала Цзюэ Учень, она все равно была очень привлекательной. Она была воплощением образа Матери Мира, ее одежда была пошита из нитей из самых редких божественных металлов. На голове женщина носила фениксовую корону, между ее бровей была точка, нарисованная киноварью, а ее лицо и губы были припудрены. Травмы ее тела были довольно серьезными, но для Цинь Му они не были неизлечимы, ее можно было спасти. Тем не менее, уровень медицины прошлого не позволил этого сделать, поэтому этих ранений хватило, чтобы привести к смерти. Дао исцеления, в конце концов, не было частью великого Дао неба и земли. Оно было создано формами жизни, появившимися после начала мира, и в прошлом лишь начинало свое существование, поэтому оказалось не в силах ей помочь. Великое Дао создание тоже было создано позже. Уровень его развития тех времен был недостаточно высоким, чтобы позволить небесному императору изменить ее судьбу. Эта небесная императрица, небесный герцог использовал глаз юноши, чтобы осмотреть трупы двух женщин в гробу и ухмыльнулся. Она и вправду мертва. Эта священная, удивительная женщина, никогда не ожидал увидеть ее в таком виде. Я всегда думал, что среди лидеров древних богов, богиня небесная не умрет первой. Я не мог предположить, что на самом деле это будет она. Неужели небесный герцог уверен, что это она? Внезапно спросил Цинь Му. Я слышал, что небесная императрица выглядит так же, как ее сестра. Может быть, это ее сестра? Это не та женщина. Несмотря на то, что они близняшки, между ними все же есть различия, терпеливо ответил небесный герцог. Старшая сестра чиста как лед и нефрит, ее природу нельзя нарушить, именно поэтому она стала небесной императрицей. Младшая сестра, с другой стороны, намного активнее и жесточе. Самым очевидным отличием между ними является знак между бровями. У старшей сестры он красный, символизируя женственность и мягкость, в то время как у младшей он черный, отчего выглядит довольно демоническим. Осмотрев точку на трупе небесной императрицы, Цинь Му понял, что на самом деле она не нарисована киноварью. Тщательно к ней присмотревшись, можно было заметить бесконечные линии вен, кроющиеся в глубине, что придавало ей удивительного и сложного виду. Небесный герцог вздохнул. Обе сестры до смерти сражались друг с другом за небесного императора. Разве это того стоило? Впрочем, почему Цзюэ Учень тоже мертва? Эта женщина выманила небесного императора, чтобы тот реинкарнировал. Она и вправду безжалостна, а ее методы попросту удивительны. Почему ее труп здесь? Кто убил ее и притащил сюда? Цинь Му недоумевал от его вопросов. То, что хотел узнать небесный герцог, хотел узнать и он сам, но было очевидно, что небесный герцог не знал ответа, из-за чего спросил у него, не закрывая своего глаза. Заметив, что Цинь Му собрался прилепить ивовый лист обратно, Небесный герцог поспешно проговорил. «Все это очень интересно, позволь нам понаблюдать». Циньму оставалось лишь отложить ивовый лист в сторону, когда раздался удивленный голос багрового императора. «Это Цзюэ очень, она и вправду прекрасна. Как жаль, если бы мы до сих пор были живы, то оба умерли бы жалкой смертью», — прозвучал голос графа Земли. Даже небесный герцог и небесный император не смогли устоять перед таким искушением. Если бы небесный император не отправился на верную смерть, то небесный герцог бы реинкарнировал и завел отношения с этой женщиной, после чего бы умер. «Старый Будда, твое смертное сердце уже начало биться быстрее», — Будда Брахма проговорил. «Красота все равно рано или поздно превратится в скелет. Я не вижу в этом ничего более глубокого. Суть в том, что Бог не умирает от старости, так что в нем есть лишь красота и нет скелета», — ответил небесный герцог. «Старый Будда, в твоей дхарме все еще есть недостатки, тебе стоит быть осторожным, чтобы не оказаться в невыгодном положении. Великий владыка солнца, что тебе известно об этой женщине?» Тот проворчал. «Что я могу знать? Вы и так уже выманили из меня все, что мне было известно. Более того, Цзюэ очень умерла позже меня, так что я не мог даже думать о ней. Настоящая красотка. Чтобы иметь честь разделить комнату с таким человеком. Странно, на ее теле нет видимых ранений», — внезапно заговорил сын бога багрового света, что-то заметив. Все поспешно начали тщательно осматривать труп, обнаруживая, что на теле Цзюэ очень и вправду не было ран. Она лежала тихо, будто спала, на ее щеках до сих пор виднелся румянец, но она не дышала. Может, кто-то просто использовал заклятие Юду, чтобы захватить ее душу. Все стояли перед гробом, не в силах отойти. Они совершенно позабыли о своей цели разузнать, настоящая ли небесная императрица лежит в этом гробу. В этот миг Фэн Цуюнь ухмыльнулась. «С мужчин никакого толку. Как вы смеете называть себя героями? Это всего лишь женщина, к тому же мертвая, а вы, вонючие мужчины, уже совсем голову потеряли, это просто смешно», — Циньму восторженно проговорил. «Сестра Цуюнь, я не потерял голову и мыслю довольно трезво. Старейшина, ты тоже, правда?» Слегка покраснев в лице, старик улыбнулся. «Я давно привык к красоте бабушки Сы, так что могу себя контролировать». Фэн Цуюнь фыркнула и посмотрела на принца Цумина. «Деревенщина из верхней границы, мы пришли узнать, действительно ли в этом гробу лежит небесная императрица. Взглянув на труп, ты можешь дать нам ответ», — отведя взгляд в сторону, принц Цумин торжественно проговорил. «В гробу и вправду лежит небесная императрица». Все, включая Лоу Шуана, удивились. Фэн Цуюнь продолжила. «Так кто же является той небесной императрицей, что сейчас сидит на райских небесах?» Принц Цумин покачал головой. «Не знаю. Внезапно я перехотел искать ответ на этот вопрос. Чем больше знаешь, тем быстрее умрешь. Я не хочу умирать. Я лишь хочу убраться с этого корабля-призрака. Можете расходиться». Взгляды всех вокруг упали на лежащую в гробу Цзю Цзэнь. Никто не смел пошевелиться. Корабль-призрак больше не имел никакого значения. Все хотели лишь остаться с женщиной в гробу. Вздохнув, старейшина отвел взгляд в сторону. Затем он схватил Циньму за руку и медленно двинулся назад. «Нас не интересует корабль-призрак, нас не интересует женщина в гробу. Мы сделаем свой ход первыми». Он пнул владыку взращивания драконов, и тот с огромным трудом поднялся на ноги и пошел вслед за ними. В этот момент откуда-то вспыхнул яркий белый свет, ослепляя всех. Сердца Циньму и остальных сжались. Корабль-призрак снова меняет пространство и время. В следующий миг залом пронеслись волны драконьего рева и вспыхнула ужасающая аура. Циньму немедленно почувствовал, что 8 каменных драконов, охраняющих гробницу, начали возвращаться к жизни. По его спине пробежались мурашки. Он поспешно побежал наружу. Рев драконов продолжал вибрировать в зале, сопровождаясь сильными толчками. Засверкал свет ножей и мечей, почувствовалась даже сила императора. Несмотря на то, что зал был невероятно большим, он не смог выдержать давление такого количества экспертов. Более того, в нем задействовали труп императора и даже божественные оружия области императорского трона. «Быстро покиньте это место, оно сейчас перестроится», — взволнованно завопил крохотный человек в фонаре. Старейшина деревни тут же достал свой меч и округу осветил свет его лезвия. Циньму уже превзошел его в вопросах навыка меча, но, когда речь шла о дао меча, старик все еще был лучшим в вечном мире. Даже имперский наставник ему уступал. Еще в области божественного моста он создал 9 форм рисунков меча. Одно движение его дао меча было сопоставимо с одним небом, так что его еще тогда можно было считать великим экспертом 9 небес дао меча. Достичь дао было трудно независимо от используемого метода. Тем не менее, продвинуться еще на один шаг вперед было еще более сложно. Даже такое существо, как небесный наставник Цзыси, достигло лишь 13 небес дао меча. Тем не менее, небесный наставник Цзыси находилась в области непостижимого неба, и 13 небес были ее пределом. Старейшина находился в другой ситуации. Он застрял в области божественного моста и не мог найти технику, которая позволила бы ему продвинуться дальше, так что ему не удалось совершенствоваться до более высокого уровня. Он был вынужден полагаться полностью на свой талант и тяжелую работу, чтобы создать 9 форм рисунков меча. 9 форм рисунков меча соответствовали области истинного бога. Это значит, что, еще находясь в области божественного моста, его дао меча достигла области истинного бога. Впоследствии, Циньму поделился со всеми техниками вроде секретов сорочьего моста, позволяющими восстановить божественный мост, а затем построил мост взаимного сдвига духовной энергии, соединяя вечный мир с верховными небесами императора, после чего появилось еще больше техник богов. Даже техники области императорского трона стали доступными, отчего горизонты старейшины значительно расширились. Пока Циньму путешествовал во времени, старейшина не сидел без дела. Он наизусть запоминал техники дао меча во дворце нефритового сияния, и его мастерство перешло на новый уровень. С мечом в руке старик прорывался сквозь всевозможные виды божественных искусств, позволяя Циньму и владыке взращивания драконов выбраться. В лицо им светил яркий свет, не позволяя что-то разглядеть. Старейшине оставалось лишь полагаться на свои собственные чувства, чтобы продвигаться дальше, и внезапно его меч наткнулся на божественный нож, издавая громкий звон. Этот божественный нож переливался, будто ртуть, не существовало проема, в который он не мог пролезть. Исполнив свой навык меча, чтобы его заблокировать, старейшина деревни торжественно проговорил: «Божественный нож Ло, бог меча вечного мира», молниеносно двигаясь, нож Дао столкнулся с мечом Дао. Блокируя удар, старейшина ошеломленно дрогнул. Сила ножа была не слишком высокая и почти не отличалась от его собственной жизненной силы. «Божественный нож Ло ограничил свою область, сражаясь со мной, он хочет увидеть мое Дао меча». Внезапно нож отлетел назад, а Ло Ушуан отскочил. Между светом ножа и меча внезапно пролетел божественный дракон, отбрасывая Циньму и старейшину прочь. Они не смогли разглядеть, был ли это дракон из страны графа драконов, или же потомственный король драконов. Из зала выбежало еще несколько людей, и в следующий миг здание с треском обрушилось. В свете разразились яростные языки пламени, когда Фэн Цюнь открыла гроб императора. Труп внутри тут же выпрыгнул наружу и громко взревел, отчего зал разрушился. «Фэн Цюнь, ты сумасшедшая!» Сын бога багрового света превратился в луч, пролетая мимо Циньму и остальных. В этот момент свет внезапно погас, и они наконец смогли оглядеться. Старейшина защищал Циньму и владыку взращивания драконов, в то же время испуская из своей руки бесчисленное количество лучей меча, чтобы разрушать божественные искусства вокруг. Вскоре он осторожно приземлился на землю и хмыкнул. Из уголков его рта выступили капли крови. Циньму тут же спросил: «Старейшина, ты ранен?» «Я в порядке», — слабым голосом ответил старик. «Я только что потерся о божественного дракона, так что не умру». Нож Ло Ушуана и вправду очень силен. Его дао ножа уже достигла 13 небес. Тем не менее, судя по тому, как я только что вошел в дао, мой навык меча ему не уступает. Циньму быстро выполнил божественное искусство создания, чтобы вылечить его раны. Владыка взращивания драконов проговорил, недоумевая: «Хозяин, разве раз только что не разрушился?» Ошеломленный, Циньму оглянулся, обнаруживая, что здание продолжало стоять ровно, а не лежало в руинах. Оно выглядело так же, как и раньше, на нем не было ни следа разрушений. 8 драконов до сих пор держались за колонны внутри, охраняя гроб небесной императрицы. Рядом с ним лежал еще один гроб. Это была каменная гробница императора, которую притащила Фэн Цюнь. Она наполовину погрузилась в землю, в то время как вторая половина оставалась торчать снаружи. Труп императора на самом деле слился с ней и с палубой. Его зеленое лицо застряло в крышке, вертя своими серыми глазами по сторонам. Тела бесчисленных полубогов, которых сюда привел потомственный король драконов, торчали из стен. Некоторые вросли в колонны, снаружи остались лишь их задницы, в то время как другие провалились под землю, а их лица торчали из пола. Они до сих пор были живы. Когда в прошлом вспыхнул яркий свет, корабль, казалось, перестроился. Тем не менее, что-то пошло неправильно, отчего они перестроились вместе с ним, становясь частью зала. Глава 813. Старая и опытная. Этот корабль невероятно странный. Волосы Циньму, владыки взращивания драконов и старейшины встали дыбом. Подобная ситуация была попросту невообразимой. То, что живые существа могут и вправду срастись с кораблем, было лишь легендой, придуманной для того, чтобы пугать людей. Тем не менее, именно это только что случилось прямо у них на глазах. В природе разные существа могли срастаться, тем не менее, это случалось лишь между живых организмов. Но перед живые существа перед ними срослись с невоодушевленным предметом. Самым страшным было то, что даже такому сильному созданию, как трупу императора, не удалось спастись. Он стал частью главного зала. Старейшина деревни первым зашагал в сторону зала, тихо проговорив: «Идем осмотримся. Муэр, будь осторожен. Если возникнет опасность, тут же активируй свое божественное искусство мгновенного перемещения. Не думай о нас и спасайся». Циньму покачал головой. «Мое божественное искусство мгновенного перемещения довольно быстрое. Я смогу захватить вас с собой». Старик беспомощно вздохнул, понимая, что не сможет его переубедить. Когда они вернулись в главный зал, тот оказался чистым и убранным. Внутри все было как раньше, если не обращать внимания на огромное количество людей, сросшихся с интерьером. Фэн Цюнь сбежала, оглянувшись. Циньму так и не смог найти женщину. Старейшина уставился на фреску в главном зале и покачал головой. Ей не удалось этого сделать, посмотри сюда. Взглянув на фреску, Циньму увидел на ней изображение стражей пернатого леса, подавляющих восстание. Нарисованные боги отчаянно сражались, каждый солдат демонстрировал в бою искусность, храбрость и удивительные навыки. Во времена дракона Ханя Да живописи лишь зарождалась, поэтому техника, с которой была нарисована эта картина, была не слишком изысканной. Она не шла ни в какое сравнение с Да живописи императора-основателя или вечного мира. Стражи пернатого леса были лишь плоским изображением на стене, в то время глухой мог создать мир внутри и снаружи картины. Да живописи тоже было великим Да, появившимся после начала мира. Небесный святой культ начитывал 360 профессий и 360 чертогов. После того, как Циньму стал владыкой культа, он добавил к ним еще и чертог школы. Большинство из профессий небесного святого культа изучали великие Даа, появившиеся после начала мира. Они не были частью великого Даа, появившегося в начале, а принадлежали к Даа, созданному формами жизни после начала мира. На картине, которая показалась Циньму довольно грубой, яркими цветами была нарисована женщина-феникс, расправившая свои крыла. Она выделялась на фоне плоских изображений стражей пернатого леса. Это была Фэн Цюнь, которую во время бегства поразило божественное искусство. Время и пространство, должно быть, сбросились как раз в тот миг, когда она достигла границ зала, навсегда заточив внутри, где первобытный меч матери земли. Моргнув, Циньму внимательно всмотрелся в картину. Фэн Цюнь успела принять свою истинную форму, превратившись в феникса, и до сих пор держала меч в руке. Этот меч был выкован матерью земли и обладал невероятной мощью. Он отдавал золотым сиянием, а вокруг его лезвия непрерывно кружился свет. Он мог даже остановить часть пространства и времени, так что был шанс, что его можно вытащить из картины. Циньму решил проверить, сможет ли он это сделать. Тем не менее, ничего не вышло, и ему осталось лишь разочарованно вздохнуть. Фэн Цюнь до сих пор могла двигать глазами, поэтому яростно уставилась на него. Не обращая на нее внимания, Циньму подошел к гробу императора. Внутри него лежал труп небесного императора из северного высшего императора. Окаменевший, он яростно рычал, пытаясь вырваться из заточений, тем не менее, у него ничего не выходило. «Муэр, у этого трупа все еще есть воля императора, так что не подходи слишком близко», — раздался голос старейшины. Циньму тоже ощущал, что воля императора была ужасной. Будучи невероятно сильным, труп императора уверенно стремился к освобождению, что поразило юношу. Троица осмотрелась. 8 божественных драконов снова превратились в камень, продолжая охранять гроб небесной императрицы. Его крышка снова закрылась. Кроме них и полубогов, ставших частью корабля, вокруг никого не было. сын бога Багрового Света, потомственный король драконов, божественный нож Лоушуан, принц Цумин и остальных уже не было. Должно быть, им удалось сбежать. Старейшина тут же принял решение. Муэр, Фэн Цуюнь и труп императора рано или поздно вырвутся на свободу, и они определенно доставят нам проблем. Корабль-призрак очень большой, так что нам стоит уйти и осмотреться где-то еще. Нужно попытаться найти выход. Покачав головой, Цинь Му двинулся в сторону гроба. «Я хочу еще раз взглянуть на небесную императрицу Ицзюэ Учень». Старейшина нахмурился, но внезапно ощутил прилив радости. Муэр вырос, ему уже нравится смотреть на красивых женщин. Свинья, которую мы вырастили, наконец научилась выкапывать белую капусту. Бабушка и остальные всегда волновались, что он слишком твердокожий, но наконец он обрел просвещение. Цинь Му произнес заклятие и снова открыл гроб. Небесная императрица и Цзю Учень до сих пор лежали внутри. Глубоко вдохнув, Цинь Му исполнил технику трех эликсиров тела тирана. Врата небесной воли внезапно появились за его спиной. «Муэр, что ты делаешь?» – встревоженно спросил старейшина. «Призываю души небесной императрицы Цзю Учень, чтобы расспросить их». Произнося заклятие, торжественно ответил Цинь Му. «Старейшина, не волнуйся, я не воскрешу их, а лишь призову их души для допроса. Как только я закончу, они вернутся обратно, они останутся здесь». Облегченно вздохнув, старик проговорил. «Хорошо, впрочем, не случится ничего плохого, если ты отправишь душу небесной императрицы обратно, но оставишь душу Цзю Учень здесь». Юноша бросил на него ошарашенный взгляд. Лицо старейшины слегка покраснело. Он тут же добавил, «Я чувствую, что этой девушке слишком тяжело досталось. Если ты думаешь, что отправить их обратно – это хорошая идея, то можешь так и сделать. Но я старею, а тебя часто нет дома. Иногда мне одиноко, и хочется найти себе партнера». Не обращая внимания на его слова, Цинь Му исполнил проводника душ. Говоря на дьявольском языке юду, он время от времени переходил на язык богов Сюаньду. Смешивая всевозможные слова, он постепенно накапливал силу своего божественного искусства. Спустя мгновение юноша остановился. Странно. Он повернулся, начиная нервно ходить туда-сюда и бормотать себе под нос. Души нет, как такое возможно? У нее не может не быть души. Даже душу небесного преподобного Юя, чью душу разбили на миллион частей, можно было восстановить. У этой женщины определенно есть душа. Старейшина встревоженно спросил. «Муэр, что-то не так? У Цзю Учень нет души?» Озадаченно ответил юноша. «Для проводника душ нет разницы, в какой вселенной находится ее душа, ее не удалось бы сбежать от моего божественного искусства. Тем не менее, когда я его исполнил, то совсем не смог ощутить ее души, даже ее малейшей частицы. Это тело, пустая оболочка. Ты имеешь в виду?» На лице старейшины возникло сложное выражение. «Цзю Учень до сих пор может быть живой, она просто покинула свое тело и изменила внешность. Нет, даже если она изменила тело, ее не удалось бы изменить свою душу. Мой проводник душ направляет душу, так что даже если бы ее лицо изменилось, душа все равно откликнулась бы на его зов. Более того, даже если бы мне не удалось призвать ее обратно, я все же смог бы ощутить ее существование». Выражение лица Цинь Му вдруг стало еще более странным. Он уверенно проговорил. «Цзю Учень – это женщина, сделанная руками человека». Старейшина шокированно подпрыгнул и прокричал. «Такая красота искусственная!» Цинь Му остановился и уставился на женщину, которая была настолько красивой и соблазнительной, что поверить в то, что она была создана чьими-то руками, было попросту невозможно. Чтобы создать подобную женщину, требуются очень высокие достижения в искусстве создания. Тем не менее, божественные искусства создания не могут создать новую душу, поэтому у Цзю Учень ее нет. Старейшина смотрел на женщину в гробу, чувствуя огромный груз на сердце. Раньше эта женщина тронула его сердце Дао, но смотря на нее сейчас, он ничего не чувствовал. «Ты имеешь в виду, что кто-то создал подобную красоту и заманил небесного императора к нижней границе, чтобы избавиться от него? Насколько сильный небесный император, неужели он не смог увидеть, что у нее нет души?» Немного поразмыслив, Цинь Му ответил. «В таком случае кто-то должен был спроецировать свой исконный дух и войти в тело Цзю Учень, выдавая себя за нее», погрузившись в мысли, проговорил старейшина. «Кроме того, этот человек должен был отлично знать небесного императора и подстроиться под его вкус. Кроме того, нужно было вести себя крайне осторожно, чтобы тот не догадался, кто перед ним на самом деле. Поэтому тот, кто мог это сделать, определенно приближенный человек Небесного Императора. Они оба переглянулись. Внезапно, старейшина добавил: «Муэр, попытайся призвать душу Небесной Императрицы. У меня появилась неожиданная догадка». Циньму тут же понял, в чем заключалась его догадка, но не стал ничего уточнять. Вместо этого он исполнил проводника душ, пытаясь призвать душу Небесной Императрицы. «Если моя догадка верна, ты окажешься в опасности, призвав ее душу. Я тебя защищу». Старейшина достал свой меч и закрыл глаза. Его аура вырвалась на свободу, а оружие в руках начало сиять все ярче и ярче, напоминая проснувшегося дракона, готового взмыть к небу в любой миг. Он исполнил свое дао меча до предела. Циньму начал читать заклятие на языке юду, и за его спиной медленно открылись врата небесной воли, окутанные плотной дьявольской ци. Спустя мгновение он наконец ощутил душу Небесной Императрицы. Эта душа была целой. Душа Небесной Императрицы была целой, ее три души не имели ранений. Она была невероятно сильной, показавшись Циньму богом, возвышающимся над девятью небесами. Как только юноша ощутил душу Небесной Императрицы, та ощутила его. Ее глаз феникса открылся, смотря на него сквозь безграничное пространство. Глаза Циньму внезапно почернели, как будто он провалился в бездонную пропасть. Его душа исказилась, и он ощутил, будто она вот-вот навсегда покинет его тело. БЗЗЗ. Меч старейшины взмыл в воздух, пронзая пустоту. Белоснежное лезвие разорвало связь между Циньму и Небесной Императрицей, и как только это произошло, тело старика задрожало, а из его глаз, рта, ушей и носа хлынула кровь. Свет меча вспыхнул перед глазами Циньму, и его исконный дух немедленно вернулся в физическое тело. Он начал обливаться потом, а его урки задрожали. Живая, Небесная Императрица до сих пор жива. Юноша задыхался, напоминая тонущего человека, выбравшегося из воды. Хриплым голосом он проговорил: «Небесная Императрица жива». Руки старейшины, до сих пор держащие меч, дрожали. Оружие в его руках звенело, а в следующий миг раздался хлопок, с которым оно взорвалось и превратилось в пыль. Старик послабил хватку, и рукоять меча превратилась в порошок, посыпавшийся на землю. «Старое и опытное, старое и опытное». Старик выблевал пригоршню свежей крови, его аура иссякла, его тело обмякло, он упал назад, прежде чем захихикать. «Небесная императрица и вправду старая и опытная. Муэр, когда ты уходила из деревни, я говорил тебе об подлом мире боевых искусств. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду, верно?» Циньму немедленно занялся лечением его ран, серьезно отвечая. Муэр понимает. Владыка взращивания драконов недоумевал, не понимая, что случилось. Разве Небесная Императрица не умерла? Почему она до сих пор жива? Почему она старая и опытная? Старейшина и Циньму не отвечали. В земле слова «Цинь Небесный Герцог», «Багровый Император», «Граф Земли» и «Будда Брахма» потеряли дар речи. Головастый младенец, Цинь Фэнцин, внезапно набросился на них, будто кошка, разбивая лавового графа Земли, чтобы схватить котел резни. Осколки лавовых камней медленно склеились обратно, тем не менее, граф Земли не спешил возвращать свой артефакт и продолжал стоять в оцепенении. «И вправду старая и опытная», вздохнув, проговорил он. «И вправду старая и опытная. Оказывается, Небесная Императрица, это Цзюучень». Глава 814. Невидимые. Багровый Император, Будда Брахма и Небесный Герцог до сих пор молчали. Вокруг воцарилась невероятно торжественная атмосфера. Великий Владыка Солнца втянул шею, время от времени осматривая всех вокруг и думая про себя. «Кажется, количество вещей, которые я знаю, увеличивается. Когда я был жив, мне выстрелили в спину из-за того, что я знал слишком много. Теперь, когда я знаю еще больше, меня что, снова убьют? Небесная Императрица, это Цзюучень, это Небесная Императрица, просто удивительная схема», вздохнув, проговорил старый Будда. «Давайте я проясню причину и следствие этого происшествия. Небесная Императрица вернулась на свою родину в руинах заката, туда, где восстала страна графа драконов. Там она подверглась нападению. Стражи Пернатого Леса отправились ее спасать и расследовать детали нападения. После того, как они подавили восстание, на Небесную Императрицу напали во второй раз, и она инсценировала свою смерть, чтобы сбежать. Затем стражи Пернатого Леса переместились во времени. Родилась Цзюучень, и Небесная Императрица вселилась в ее тело, чтобы соблазнить небесного императора. Небесный император реинкарнировал, и небесный преподобный Юнь, небесный преподобный Хай Цзюи очень его убили. Затем два небесных преподобных бросились к райским небесам, чтобы захватить его физическое тело, в то время как небесная императрица похоронила тело Цзюи очень вместе со своими собственным, заточив их на корабле стражей пернатого леса. Это мое видение истины. Небесный герцог, граф земли, багровый император, владыка солнца, может, вы хотите что-нибудь добавить? Все покачали головами. Старый Будда спокойно продолжил. Теперь появляется проблема. Небесная императрица, должно быть, придумала план убийства небесного императора еще до путешествия к руинам заката. Так почему страна графа драконов восстала? Почему они сделали это в то время, как она путешествовала? С их стороны было очень глупо надеяться использовать ее в качестве заложника, чтобы шантажировать небесного императора, так как тот мог с легкостью уничтожить их страну. В таком случае, неужели они были пешкой в руках небесной императрицы? Это во-первых. Во-вторых, небесная императрица посещала этот корабль, чтобы похоронить тело Цзюи Учень. В таком случае, как ее удалось отсюда выбраться? Если она не приходила сюда лично, а отправила кого-то вместо себя, то этот человек до сих пор на корабле? В-третьих, если здесь остались физические тела небесной императрицы Цзю Учень, то куда она могла отправиться без них? И кто та небесная императрица, которая сейчас сидит на райских небесах? Он высказал свои догадки, и все вокруг нахмурились. Старый Будда поднял важные вопросы, на которые никто не мог ответить. Небесный герцог повернулся к графу земли. Прятаться в его межбровье очень интересно, не так ли? Мы можем узнать и услышать о том, чего не знали раньше. Граф земли кивнул в ответ. Тем не менее, зная так много, даже я начинаю дрожать от страха. Старый Будда выпрямил спину, и его тело постепенно взмыло в воздух. Теперь мне пора немного отдохнуть, берегите себя. У багрового императора тут же возникло плохое предчувствие, и он поспешно отвернул голову назад, увидев, как головастый младенец тащил за собой котел, зловеще смотря в их сторону. Дьявольская природа в коле резни становилась все активнее и активнее. В его дьявольской ци появились призрачные лица, кружась вокруг младенца. «Ах, Чоу!» — звали они его. «Старый Будда, спустись!» — громко проговорил небесный герцог. «Мы не сможем одолеть этого жердяя, если не будем работать вместе!» Будда зевнул и прилег, неторопливо отвечая. «Сейчас нам не удастся его победить. Для начала мне нужно подремать. Удачи!» Снаружи глаза Циньму мерцали. Он разделял мысль старейшины. Цзюи Учень была небесной императрицей. Будучи женой небесного императора, она понимала его природу даже лучше, чем он сам. Только благодаря этому она смогла заманить его в ловушку. Если небесный преподобный Юнь из Небесного Союза принял участие в этом заговоре, то как насчет небесной преподобной Лин? Циньму до сих пор недоумевал. Красота Цзюи Учень не имела себе равных, и для создания подобного тела требовались невероятно высокое владение искусством создания. Вероятно, единственным человеком из эпохи дракона Ханя, владеющим подобными знаниями, была небесная преподобная Лин. Более того, стражи пернатого леса смогли переместиться во времени лишь благодаря тому, что встретили небесную преподобную Лин, которая исполнила свое заклятие, превращая их в корабль-призрак, способный путешествовать во времени. Это также стало причиной того, что стражи пернатого леса не сумели вернуть тело небесной императрицы. Доказательства, находящиеся на этом корабле, бесследно исчезли. Появление небесной преподобной Лин на райской реке было просто слишком необъяснимым совпадением, поэтому он не мог ничего не заподозрить. Пытаясь себя утешить, он проговорил: «Может быть, все не так плохо, как я думаю». Ранения старейшины постепенно заживали, и он с трудом поднялся на ноги. «Когда ты призывал душу, небесная императрица смогла тебя ощутить, так что теперь ей не составит труда тебя найти. Нам нельзя здесь задерживаться». Он снова нахмурился. «Будучи заточенными на этом корабле, они не могли уйти. Старейшина, не волнуйся, небесная императрица не найдет сюда дорогу». Циньму достал немного духовных трав, начиная готовить пилюли. Улыбнувшись, он проговорил: «Она владеет удивительными способностями, но корабль стражей пернатого леса может путешествовать во времени. Пока она сюда доберется, мы уже будем в другом году». Ошеломленный, старейшина успокоился. «Этот корабль очень странный и полон опасностей. Как отсюда выбраться?» Старейшине ни о чем беспокоиться, закончив пилюли, Циньму дал их старику, чтобы тот поглотил лекарственную энергию. Разобраться с кораблем стражей пернатого леса не может быть невозможно. Должно быть, он находится внутри странного божественного искусства, и, скорее всего, это то божественное искусство, которое я создал вместе с небесной преподобной Лин, когда был небесным преподобным Му. Тем не менее, тогда оно находилось лишь на стадии создания. Мне нужно найти больше подсказок, чтобы понять, как его решить. Старейшина улыбчиво проговорил: «На данный момент ты самый смыслящий житель нашей деревни, ты не подвел наших учений, так как это то божественное искусство, что ты создал с небесной преподобной Лин, проблем не должно возникнуть». «Погоди минутку, что ты сказал? Небесный преподобный Му? Какой небесный преподобный Му?» Цинь Му улыбнулся и рассказал старику о том, как он вместе с императором-основателем вернулись в древние времена дракона Ханя. Разум старейшины вскипел, его глаза опустили. Даже спустя долгое время он так и не смог вернуться в чувство. Внезапно старик попытался достать свой меч, совершенно позабыв о том, что тот недавно был уничтожен. Цинь Му с любопытством спросил, что старейшина собрался сделать. «Убить владыку взращивания драконов». Переполняясь убийственным намерением, ответил старик: «Это событие невероятно важное, и теперь, когда владыка взращивания драконов о нем разузнал, нужно заставить его замолчать». Лицо владыки тут же побледнело. Цинь Му улыбнулся: «Владыка взращивания драконов тоже усердно нам помогал, разве его можно убить лишь из-за того, что он узнал мой маленький секрет?» «Старейшина, не волнуйся, он уже заключил со мной соглашение маленького и большого графа в земле, так что не осмелится пойти против меня». Владыка взращивания драконов поспешно кивнул головой. «Старейшина, оставалось лишь оставить все как есть. Ты уверен, что сможешь решить это странное божественное искусство?» Потянувшись, Цинь Му вышел из зала. Божественное искусство небесной преподобной Лин уже было решено, это сделали четыре божества. Придя к осознанию, старейшина зашагал вслед за ним. «Верно, четыре божества тоже были на этом корабле. Их печати покрывают всю палубу, не позволяя гробам освободиться, а значит, что красная птица, черная черепаха, зеленый дракон и белый тигр были здесь. Они разобрались с божественным искусством и ушли». Цинь Му кивнул и добавил: «Сейчас божественное искусство небесной преподобной Лин не должно быть совершенным, в результате чего материя, из которой создан корабль, нестабильна. После каждого ее путешествия он перестраивается заново. В нем есть недостаток, который смогли обнаружить четыре божества, а значит, что и мне это под силу». Они покинули главный зал, и фонарь взлетел вверх, начиная кружиться вокруг них. Его свет ярко сиял во все стороны. Вдали снова послышались крики старого дракона. «Небеса и земля меняются, неизменная константа 36 людей. Неизменная константа 36, то это значит». Цинь Му слегка нахмурился. «Это граф драконов, или же владыка взращивания драконов, а может быть это потомственный король драконов, сошедший с ума после долгих лет?» В его сердце возникло плохое предчувствие. Если это был владыка взращивания драконов или потомственный король, то разве они со старейшиной не должны были тоже застрять где-то здесь? На корабле должно быть больше подсказок. Внезапно о чем-то вспомнив, он поспешно остановил фонарь. «Линься, где остальные стражи пернатого леса? Почему на этом корабле лишь ты? Куда ушли все другие?» Крошечный мужчина с птичьей головой, сидящий на пороге фонаря, ответил: «Неужели командир забыл? Пожалуйста, идем со мной». Он взмахнул крыльями, и фонарь полетел вперед. Цинь Му поспешно следовал за ним, начиная волноваться. «У меня есть печать командира стражей пернатого леса, а они признают лишь печать, а не человека. Если мне удастся воспользоваться их силой, то я смогу избавиться от всех других людей на корабле, а затем решить божественное искусство небесной преподобной Лин вместе с ними». Корабль был невероятно огромным. Впереди возвышались здания и залы, в то время как за ними располагались поля, на которых тренировались солдаты. Последние были невообразимо широкими и ровными, их хватало, чтобы разместить боевые построения из тысяч богов. Когда Цинь Му к ним добрался, он почувствовал, что что-то не так. Он отчетливо ощутил тысячи невероятно сильных аур, но никого не видел. Старейшина и владыка взращивания драконов нахмурились. Они тоже ощущали эти ауры, каждая из которых была невероятно ужасающей. И все же, оглянувшись по сторонам, они не заметили ни одного бога. «Командир, обернитесь», — проговорил крохотный человек внутри фонаря. Цинь Му и остальные обернулись, слушаясь. Затем мужчина проговорил: «Теперь медленно повернитесь назад». Троица не спеша обернулась, уже краем глаза замечая величественных богов, стоящих на тренировочном поле. Тем не менее, когда их взгляды коснулись этих богов, те тут же исчезли без следа. Циньму быстро обернулся назад, на мгновение замечая тысячи богов, стоящих неподалеку. Все они были удивительными и грозными, тем не менее, в следующий же миг они исчезали. Юноша обернулся снова, но когда он повернулся назад, то сумел разглядеть лишь молниеносно распадающиеся видения. Когда хлынул туман, их физические тела и исконные духи разрушились, отчего они оказались в этом невидимом состоянии. Когда на них кто-то смотрит, они разрушаются и исчезают. С печальным выражением лица проговорил крохотный человек: «Не существует взора, который мог бы на них упасть, к тому же, их нельзя коснуться. Я счастливчик, меня не настигло божественное искусство в тумане. В прошлом старый командир погасил солнце в фонаре, поэтому я избежал такой судьбы». Циньму был слегка ошеломлен, на его лбу проступил холодный пот. «Этот корабль путешествует во времени 36 раз, прежде чем начать цикл заново». Крохотный человек в фонаре кивнул. На лбу юноши выступало все больше капель пота. «В таком случае, первое путешествие во времени перенесет нас в то время, когда появился туман». Крохотный человек снова кивнул. Голос Циньму начал дрожать. «Это также значит, что божественное искусство настигнет и нас, и мы окажемся в таком же состоянии, как и стражи пернатого леса». Становясь невидимой материей, крохотный человек покачал головой. «Командир выжил, ты жил на этом корабле очень долго, до самой смерти». Глава 815. «Цветы не цветы, туманы не туманы. Я выжил и прожил на этом корабле очень долго, прежде чем умереть от старости». Циньму был удручен, им овладело сильное чувство поражения. Изначально он не верил словам крохотного человека в фонаре, но после серии непредсказуемых событий, случившихся после того, как он ступил на корабль, у него не осталось выбора, кроме как поверить в услышанное. Не значило ли это, что как бы он ни старался, ему не удастся избежать своей судьбы, и он умрет на корабле? Независимо от того, сколько он боролся, он просто не мог выбраться. Как бы он ни старался, он не решит божественное искусство небесной преподобной Лин, даже проведя здесь всю свою жизнь. Сердце владыки взращивания драконов сжалось, он упал на землю. Его глаза наполнились слезами, и старик пробормотал: «Как нам покинуть это чертово место? Небо и земля меняются, неизменная константа». «Что значит неизменная константа 36 человек?» Внезапно по его спине пробежали мурашки, и его страх лишь усилился. «Разве это не слова того безумного старого дракона? Почему я их повторяю? Неужели я, это действительно он?» Посмотрев на него, Циньму нахмурился, прежде чем выдавить из себя улыбку и проговорить: «Сколько раз мы ступали на борт этого корабля? Почему мы не можем этого вспомнить?» Крохотный человек в фонаре ответил: «Этот корабль сбрасывает время и пространство 36 раз за цикл. Мы будем попадать в разные года, и спустя 36 путешествий, мы вернемся к начальной точке, к моменту, когда разразился туман. Люди, ступившие на борт корабля в то время, не будут помнить о своем путешествии, и будут забираться сюда снова и снова, погибать снова и снова, прежде чем опять вернуться сюда». Старейшина деревни неожиданно спросил: «В таком случае, как тебе удалось сохранить воспоминания о цикле?» Крохотный человек проговорил: «Я тоже этого не знаю». Сердце Циньму дрогнуло. Тот старый дракон, воющий от горя, кажется, помнит о цикле. Тем не менее, по всей видимости, он сошел с ума. Что с ним происходит? Кто он? Человек в фонаре ответил: «Это граф драконов. Как и я, он не исчез в пустоте, когда появился туман». Владыка взращивания драконов облегченно вздохнул, услышав его слова. «Значит, это не я». Старейшина деревни вдруг задумался: «Кто еще на корабле, кроме тебя и графа драконов, не попал под влияние тумана?» Крохотный человек был слегка ошеломлен, но не ответил. Прищурившись, старейшина посмотрел на Циньму. Юноша тоже прищурился. Пилюля меча поспешно вылетела из его мешочка Тате. Меч беззаботный отделился от ней и повис в воздухе, повернувшись рукоятью к старейшине. Из кончиков пальцев старика вылилась жизненная ци, обвиваясь вокруг рукояти. Затем он улыбнулся. «Небеса и земля меняются, неизменная константа 36 людей. Неизменная константа не меняется после сброса времени и пространства. Цикл этого корабля состоит из 36 сбросов, а значит, что 36 людей не изменится. Циньму проговорил. Следуя этой логике, каждый раз, когда призрачный корабль путешествует во времени, один человек выживает. Когда это случилось впервые, счастливчиком был граф Драконов. Он стал первым свидетелем цикла, тем не менее, не в силах пережить увиденного, он сошел с ума. Каждый раз, когда он кого-то встречает, он рассказывает о константе 36 людей. Это не просто число. Это значит, что 36 людей не попадут под влияние сброса. Так как во время первого сброса выжил граф Драконов, как тебе удалось это сделать? Старейшина держал меч в руке, говоря усталым голосом. Призрачный корабль посещает 36 разных времен, и каждый раз на его борт спускаются разные люди, из которых выживает лишь один. Линься, когда ты попал на этот корабль? Циньму добавил, когда мы попали сюда, ты проявил инициативу и пришел ко мне, заметив, что я достал печать командира. Сидя в своем фонаре, ты смог завоевать наше доверие и не вызвать подозрений. Мы не знали ничего о корабле, поэтому нуждались в том, чтобы ты помог нам осмотреться. Из-за этого мы начали бы безоговорочно тебе верить, что было самым простым и эффективным подходом с твоей стороны. Но что есть тьма под лампой? Она может обмануть многих, но ее не хватит, чтобы обмануть старого и опытного. Старейшина держал меч беззаботный за спиной, в то время его вторая рука застыла у груди, исполняя технику меча. На самом деле меч должен был находиться впереди, а техника за спиной, не позволяя противнику разгадать секрет навыка меча. Тем не менее, старик поступил наоборот. Бесчисленные лучи меча начали парить вокруг его тела, а кругу постепенно затапливали собой рисунки меча. Даже крохотный человек внутри фонаря оказался целиком окутанным ими. Циньму никогда раньше не видел подобного навыка меча. Старейшина передал ему 9 форм рисунков меча. Тем не менее, его нынешний навык скорее всего был новым рисунком меча, созданным после того, как старик стал богом. Его дао меча достигла совершенно новых высот. А мы, старые и опытные, улыбчиво проговорил юноша. Мы, жители деревни Цаньлао, никогда не хотим причинить кому-то вреда, но имея с кем-то дело, мы всегда начеку. В таком случае, Линься, ты и есть тем, кто притащил Цзюэ Учень на этот корабль. Крохотный человек поднялся с порога фонаря, на мгновение всмотревшись в переливающийся свет меча снаружи, прежде чем перевести взгляд на технику меча старика. «Почему командир так говорит?» – тихо спросил он. «После смерти Небесного Императора Небесной Императрице нужно было избавиться от Цзюэ Учень, чтобы никто не узнал о ее поступке. Тем не менее, физическое тело все еще несло в себе пользу, поэтому она решила сохранить его на случай необходимости. Так как ей требовалось одновременно и избавиться, и сохранить Цзюэ Учень, лучшим местом для этого был призрачный корабль», – с улыбкой ответил Циньму. «В то время она была важным человеком, поэтому не могла заняться всем этим самостоятельно. Поэтому ей пришлось найти доверенное лицо, человека, которому она доверяла, согласный сделать всю грязную работу. Этот человек притащил физическое тело Цзюэ Учень на корабль и положил его в гроб Небесной Императрицы. Тем не менее, он не мог вернуться, и определенно остался здесь. Чтобы хранить этот секрет, нужно было позаботиться, что те, кто о нем узнает, никогда отсюда не выйдут».